Он улыбнулся, извиняясь, и вздрогнул, будто процесс растягивания губ причинял ему боль. «Доброе утро», — сказала она. Спот беззвучно пошевелил в ответ губами. «Как себя чувствуешь?» «Вот-вот развалюсь». Он огляделся по сторонам, словно пытаясь вспомнить, где он находится. «Пища оказалась для меня слишком жирной. Спасибо тебе за...» Он поднял руки и уронил их, покраснев. Спот откинулся на стуле, закрыл глаза и крепко сжал руками виски. «Я не очень-то привык пить. Мы вчера немного перебрали». Он посмотрел на нее, будто собираясь снова подняться. «Я думаю, стоит выпить кофе. Тебе принести?» «Вчера ты говорил о своем брате». Он прижал ладонь ко лбу, потом медленно кивнул. «Я уже рассказал ему». «Уже?» «Поэтому я и опоздал. Я заезжал к нему». «О, хотел убедиться, что он поймет». «Спасибо», — с удивлением поблагодарила она. «Я договорился, что ты встретишься с ним сегодня в 6:30. Годится?» «Да, да, спасибо тебе». «Хорошо, я...» Он замолчал, потеряв мысль, потом встал. «Черный, без сахара?» «Да, спасибо. Давай я сама принесу». «Нет, все нормально». Спот зашаркал к двери, как дряхлый старик. Открыв ее, он остановился и обернулся к Френне. «Ты точно придешь?» «Конечно. Это очень важно». «Да, я знаю. Просто я иногда не могу понять, серьезно ты говоришь или нет». «Я серьезно, Пенроуз, очень серьезно. Если ничего не случится, я хотела бы взять с собой еще одного человека». Она взглянула на него, безуспешно пытаясь прочесть реакцию на его лице. «Его зовут Сэп Холланд». Он ничего не сказал и, выйдя из кабинета, зашаркал по коридору. Глава 29. Фрэнни вышла из метро на станции «Банк» без четверти час и зажмурилась от ярких солнечных лучей, пробивающихся сквозь облака. Холодный осенний ветер продувал насквозь легкий костюм. Он бросал ей в лицо пряди волос, мешая смотреть, раздувал юбку и жакет. Стоя на перекрестке, она ждала, пока зажжется зеленый свет. Мимо проехал экскурсионный автобус, за ним такси и БМВ, водитель которой говорил по телефону. Петляя между автомобилей, с ревом проскочил курьер-мотоциклист. Где-то грохотал отбойный молоток, заставляя в такт дрожать натянутые нервы Френни. На противоположной стороне улицы из офиса выскочила хорошенькая девушка. Поджидавший ее молодой человек в деловом костюме крепко обнял ее и поцеловал. Френни с завистью наблюдала, как они, беззаботно взявшись за руки, зашагали по тротуару. Кругом продолжалась обычная жизнь, но она чувствовала себя вырванной из нее. Улица была заполнена людьми, которые куда-то спешили. За спиной Френни теснилась группа мужчин в траурных костюмах и шикарных галстуках, и женщин тоже в строгих костюмах, с важным видом кутавших шеи в шарфы от Гермеса и Корнелии Джеймс. Движение остановилось, и Френни пересекла улицу. Люди толпились в барах и закусочных. Проходя мимо паба, Френни слышала привычный для обеденного перерыва шум, а затем вступила в тень готического фасада церкви, где царила тишина. Она взглянула на глухую стену без окон. Страх въелся в ее кожу. Так проступает на кальке выпуклый рисунок монеты, если ее притереть к листу. Завыла сирена. Френни замедлила шаг, не зная, как быть, еле переставляя ноги. Мимо пронеслась скорая помощь, а твоя сирены, предвещавшего беду, желудок Френни скрутил спазм.